Глава 42. Посидим по-хорошему. «Проходи, мил человек, садись!» — голосом расположившегося на кухне у окна неприметного мужика средних лет можно было заморозить работающую домну. «Рассказывай, как парня моего обидел, и обо всем другом». Тоже рад встрече, буркнул Толя, прошел и уселся на свободный табурет. Мельком глянул в окошко. Грязно-серая стена, мусорный баки, ржавый гараж. В общем, тоска тоскливая. Очень может быть, что этот паскудный пейзаж будет последним, что он увидит в этой жизни. Если разговор не получится, очень даже возможно, именно здесь, в занюханной Брежневке, на юго-западной окраине Москвы, и закончится его забег по жизни. Сначала выпотрошат до донышка, а потом решат вопрос с утилизацией. Выведут вечерком, усадят в машину и отвезут в ближайший лесок, где и заселят без прописки на метр в глубину. Или вынесут аккуратно расфасованного по пакетам и тоже куда-нибудь пристроят. Сидят, наверное, за стенкой специально подготовленные граждане и только приказа ждут. А может и нет больше никого в квартире. Только от этого почему-то совсем не легче. Сидящему напротив человеку и помощь-то ни к чему. Сам, если что, управится. В этом Толя ни секунду не сомневался. Знал, с кем судьба свела. Они уже встречались еще в той жизни, когда оба трудились на державу и красовались в невидимых постороннему взгляду погонах поверх абсолютно гражданских пиджаков. Больше 10 лет назад специалист по острым операциям, в кавычках, Влад Дорохов, прибыл в одну очень европейскую страну с задачей сработать, как всегда, остро, но деликатно, и обязательно тонко, как тот комарик в сортире. Покрутился там денек второй-третий, глазами по сторонам позыркал, воздух вокруг объекта будущей работы как следует обнюхал и понял — трудновато будет, если не сказать больше. В смысле, одному все сделать трудновато будет, а вот ежели подсобят немного, то, возможно, варианты. На успех в том числе. Связался с центром. Оттуда спустили распоряжение в местную резидентуру. О сотрудничестве с приезжим оперативником и помощи всем, о чем попросит. Добрым советом, людьми, транспортом или просто бельишком. Местный «резак», в кавычках, однако, воспринял распоряжение столицы как-то без энтузиазма. Дело в том, что два генерала, начальник Влада и лично его резидента, как бы сказать деликатнее, давно и долго не питали друг дружки, любви и нежности. Поэтому глава резидентуры, будучи глубоко в курсе этой служебной лав-стори, встретил московского гостя со всей европейской сдержанностью, можно сказать, мордой об стол, совершенно не опасаясь пагубных последствий. Он вообще мало кого и чего боялся. Герой-разведчик новой демократической России, за каких-то 4 года прошедший строевым шагом путь от майора до полковника и перепрыгнувший сразу через 2 должностные ступени. Красавец, короче, умница, высокий профессионал. И в то же время суровый командир, когда разгон подчиненному личному составу давал порой, так камни плакали. Очень даже не сирота. Папа — подполковник в отставке, зато тесть в генштабе и зав. Отделом в какой надо администрации дядя. Для проведения операции необходимо где-то 5 оперативников обеспечения, пара автомобилей с экипажами и... «Очень сожалею», — сладко улыбнулся резидент, «но оказать в таком объеме поддержку вашей операции не имею возможности. Дело в том, что на самое ближайшее время планируется проведение нашей операции». «А центр уже в курсе», — лаская нежным взором залетного москвича, сообщил товарищ полковник. Влад быстренько перевел в уме вышесказанное с военно-бюрократического языка на общечеловеческий и понял, что у него только что нагло поинтересовались, а вам не завернуть? Послали по общеизвестному адресу и показали, что это неприличное, так сказать, на дорожку. Однако, голосом своего в доску парня продолжил резидент, однако человека в помощь все-таки выделю, развел руками. Извини, брат, действительно, чем могу? Еще, сука такая, и тонко поиздевался, отрядил от щедрот в помощь Владу одного единственного человечка, прислугу, так сказать, за все. На Атасе постоять, контрнаблюдение организовать, хвосты занести, принести и отнести. Зато какого? Целого старшего лейтенанта с отличием окончившего академию, имеющего, что самое главное, богатый опыт оперативной работы. 1,5 месяца. Как говорится, нате вам по роже, что нам не коже. Так и встретились Влад и Толя. И будете смеяться, работу успешно сработали, в смысле, дело-то сделали. После этого карьера старлея Ермоленко стартовала подобно самолету с вертикальным взлетом, а у дорогого шефа, резидента, дела, наоборот, пошли как-то не очень. И не ответка со стороны Влада тому причина. Дорохов на подобную ерунду тратить время и силы не стал. Да и что бы он смог сделать, даже если бы очень захотел? Уж больно в разных весовых категориях находились «вечный майор» и «дикорастущий» в кавычках глава резидентуры полковник в неполные 36. Тот сам сковал себе счастье, резвунчик, в смысле лапти сплел. Сначала засветился в неких шалостях при оплате агентуры, потом и вовсе влез в какой-то дурной бизнес, где его с успехом кинули, да еще и крайним сделали. И никто не помог, ни тесть, ни родной дядя. В стране как раз началась очередная кадровая катавасия, потому и тот, и другой даже пальцем не могли пошевелить, так как обеими руками держались за кресло, чтобы из-под задницы не выдернули. А Влад с Толей по окончании той работы расстались по-хорошему, предварительно вдумчиво посидев над парой литров приличного возраста вискаря. А вот встретились совершенно по-другому. «Начинай!» Влад подвинул старому знакомому, исполняющей обязанности пепельницы, чайные блюдца. «В деталях, с самого начала». Толя вздохнул, облизал пересохшие губы, потряс головой, словно пытаясь избавиться от одной единственной прыгающей чертика внутри черепа мысли. «Это я хорошо зашел». «Воды», — догадался Влад, и, не дожидаясь ответа, не вставая, раскрыл дверцу древнего ровесника перестройки холодильника. Извлек запотевшую полулитровую бутылку и выставил перед Толей. «Без газа». «Сойдет», — хрипло молвил тот, сорвал пробку и приник. Сходу осилил больше половины. «Спасибо», — поставил бутылку на стол и потянулся за сигаретами. Влад нажал на кнопку чайника на подоконнике. «Хорошие люди попросили особо тебя не обижать». Это радует, очень постарался не дрогнуть голосом Толя. По возможности, уточнил Влад и, глядя в разом покрасневшее лицо сидящего напротив, продолжил. «Ну, готов?» — тот кивнул. «Алло, гараж!» — Влад пару раз приложился кулаком по стене. Клиент созрел и готов к общению. Вот и прекрасно изрек, как по волшебству возникший в дверях коротко стриженный пузатый здоровяк. «Пусть начинает, а мы послушаем». «Кто это?» — удивленно спросил Толя. «Это наша родина, сынок. Неужто не признал?» Дождавшись, пока терпила подобно кузнечку, то есть коленками назад покинет место дружеской беседы, Котов взялся за телефон. «Привет, левша, узнал?» А то донесся глаз ответный. «Какие проблемы?» «Почему ты так решил?» «Просто так, Котов. Ты мне уже 100 лет не звонишь». — Верно, — расстроился Саня. Этот мужик ему откровенно нравился. — Все это работа, будь она неладна. — Это точно. Левша тоже Котову симпатизировал. Еще с прошлой жизни, когда в Сане было намного меньше килограммов живого веса, а у него самого имелось наличие аж 2 верхние конечности. — Надо будет как-нибудь пересечься, выпить по чуть-чуть, за жизнь потолковать. — Целиком с тобой согласен, — отозвался Саня. — Но не полностью... «Касательно чуть-чуть, левша всегда был парнем догадливым». «Ага. Решим в рабочем порядке. Ладно, чем могу помочь?» «Можешь», — уверенно заявил Котов. «Помнишь, ты недавно звонил, рассказывал, что твоего напарника приглашает поучаствовать в деле какой-то лох из числа отставных командиров среднего звена нашей конторы?» «Допустим», — прозвучало ехидно. «Только ты сказал, что тебя это не интересует». «Был неправ», — покаялся Котов. «Уже интересует». «Того лоха уже послали по известному адресу?» «В таких случаях Валера всегда берет краткий тайм-аут, потом уже извиняется и отказывается от работы», — пояснил собеседник. «Чтоб клиенту не было обидно». «А сейчас Валера?» «Ну да. А что?» «Действительно, а что?» — согласился Саня. «Имя как имя. И?» «Пусть соглашается. Уверен, что он уже тебя не пошлет подальше, без всякого тайм-аута». — Почему-то мне так кажется, — скромно заметил Котов. — Да и после беседы с заказчиком пусть сразу же выйдет со мной на связь. — Ну ты, Саня, даешь, — хохотнул левша и отключился.